Глава 42. Мила. Уже примерно полчаса мы ехали по лесу на квадроциклах. Запомнить или хотя бы рассмотреть путь мешала плотная повязка. Глаза мне завязал Матвей. Будто отсек меня не только от возможности созерцать реальность, но и погрузил в темноту мои розовые фантазии о нашем возможном будущем. Я старалась сдерживаться, но слезы все равно текли, пропитывая плотную ткань и неприятно холодя кожу. Ревущий квадроцикл несся по местности, иногда спускаясь с горки, а иногда петляя на неровных тропах. Я сидела впереди, а Матвей прижимался грудью к моей спине, и отклониться было просто некуда. Когда мотоцикл подскакивал на неровностях, я невольно охала и цеплялась за рулевые рукоятки мертвой хваткой. Мой заботливый похититель немного сбрасывал скорость и шептал на ухо что-то успокаивающее, но из-за рева мотора и почти оглушающих эмоций я не слышала слов и внешне никак не реагировала. В голове просто не укладывалось. Он говорил о невесте брата, заранее зная, что эта роль отведена мне. Он целовал и обнимал, уже планируя передать меня в руки другому. Он искусно запудривал мне мозги, рассказывая о защите, поддержке и заботе. Зачем? За что такая жестокость? Теперь я жалела, что приняла решение показать ему силу искренних чувств и доказать, что любовь существует. Смысла не было, причем изначально. В его груди бился кусок бесчувственного льда, а доминирующие эмоции избирались по принципам, навязанным с самого детства. Да что там? Похоже, Матвей с младенчества не знал, не понимал и не нуждался в проявлении излишней эмоциональности. Вспомнив, как его дядя говорил о какой-то общине, содрогнулась. Мне было не просто страшно, а невыносимо жутко. Я понимала, что как только попаду в это поселение, о возврате домой можно будет забыть навсегда. Зная, чем рискуют, члены общины просто не дадут мне ни единого шанса на побег. Значит, чтобы выжить и выиграть время, мне придется подчиниться. А это значит, я должна буду стать женой Игната. Мужчины, которого я совсем не знаю. И, откровенно говоря, боюсь. А как же Оля? На втором квадроцикле ее вез Игнат. И я не представляла, что она испытывает. К концу пути я уже дрожала всем телом и захлебывалась рыданиями. Матвей заглушил мотор и, прижав к себе одной рукой за талию, второй сдернул с моего лица повязку. В глаза ударил солнечный свет, и я машинально отвернулась, уткнувшись носом в колючий подбородок. Продолжая всхлипывать, вздрогнула и зажмурилась, тут же пытаясь отвернуться, но Матвей не дал. «Мила, посмотри на меня!» — позвал он хриплым голосом, но я упрямо мотнула головой. Прицикнув языком, он протяжно вздохнул и, удерживая мое лицо за подбородок, поцеловал в уголок губ, тихо проговорив. «Ну же, посмотри на меня, мила! Послушай, что я скажу, ведь скоро мы приедем, и... И я стану женой твоего брата!» Завершая его фразу, пролепетала я, заикаясь от рыданий. «Все будет хорошо», — уклончиво добавил Матвей. И, выждав, когда мимо проедет ревущий квадроцикл, управляемый Игнатом, продолжил. «Посмотри на меня». «Не хочу!» Снова мотнула головой и, стиснув зубы, прорычала. «Не хочу тебя видеть! Не хочу слушать твой бред! Даже знать тебя не хочу!» «Это пройдет!» Терпеливо проворковал мой похититель и, сжав пальцами мой подбородок, пророкотал прямо в губы. «Запомни одно!» Ты должна слушаться. Не спорь, не пытайся сбежать. Не закатывай истерик. «Иначе что?» — рявкнула я и, пытаясь вырваться, дернулась. Он удержал, прижал к себе еще крепче и, зарычав, впился мне в губы жадным поцелуем. Жалящим, причиняющим боль, отрезвляющим, отбирающим последний кислород. Чувствуя, как начинаю плавиться в его руках, завыла от злобы и бессилия. Я хотела, но не могла ненавидеть этого мужчину, но от этого было в 100 крат хуже. Прекрасно осознавала, что это путь в один конец, где моя роль будет жертвенной и всепрощающей. Матвей прервал поцелуй, уткнулся лбом в мой лоб и, тяжело дыша, прошептал. «Просто будь послушной. Я буду твоим наставником. познакомлю с правилами и законами общины. Расскажу историю создания. Все будет хорошо, поверь мне». «Не проси», — прошипела я, и, чувствуя на губах вкус крови, оскалилась. «Не проси тебе верить и не прикасайся ко мне. Ненавижу, слышишь? Ненавижу тебя, и мне плевать на ваши законы и правила. Зная тебя, я уже представляю, каких бездушных монстров взращивает ваш лидер. Он, вероятно, просто больной ублюдок. Глава общины — мой отец», — глядя в глаза, проговорил Матвей. Он был предельно спокоен, но по гуляющим на скулах желвакам, по стиснутым зубам, по огню в глазах, я поняла, что задела его за живое. Осознавала, что в этот раз он проявил снисхождение из-за моего незнания, но в будущем... Ну что ж, раз не смогла научить любить, научу ненавидеть. Хоть какая-то эмоция. Вернув руки на рычаги управления, Матвей завел квадроцикл и тронулся дальше. Повязку небрежно сунул в карман джинсов, намекая, что скрывать путь больше не имеет смысла. Начала озираться, пытаясь запомнить хоть немного деталей, но ничего примечательного, как назло, на глаза не попадалось. Густой лес, широкая извилистая тропа, высокая трава, мох. Постепенно деревья начали редеть, а потом и вовсе расступились, открывая обзор на зеленый холм, с одной стороны соседствующий с красивым озером, а с другой — с довольно большим поселением. Длинный забор, хозяйственные постройки, загоны для животных, пасущиеся стреноженные лошади, стайки кур и гусей. По другую сторону холма тянулись теплицы, огороды и сады. На берегу озера играли дети, но почему-то только мальчики. А за ними приглядывала совсем юная девушка, сидящая в тенечке с книгой. Одетая в длинное серое платье без пояса и белый чепчик, для меня она выглядела очень странно и непривычно. «Не бойся», — склонившись, проговорил Матвей. «Ты привыкнешь и полюбишь это место». «Не полюблю», — буркнула я с издевкой. «Ни это место, ни будущего мужа, ни...» «Не обманывай», — хмыкнул он. «Уже любишь».